А король? Он только заметил во след когда-то обожаемому телу. Бедная мадам, должно быть печально отправляться в такое дальнее путешествие в такую плохую погоду. И тотчас забыл о ней в объятиях другой. Двор сказал: «Бедняжка маркиза». И тотчас начал ее любить, как прежде ненавидел. Мы, французы, первые в мире по непоследовательности. «Вот и кончилась греза», — сказал я тогда. И тоже я повторил, когда убили королеву. Какой странный вкус у судьбы! Оставить жить, к примеру, меня, старого бумага-мараку, и удалить из жизни такую красавицу, оставив ее голову в руках палача Сансона, ни слова о ней, — сказал граф. «Да, конечно, иначе вы меня...» Итак, я весь внимание. Я хотел бы услышать причину вашего страстного желания повидать меня, чтобы, как я понял, непременно меня убить. Вы выразились точно. Убить. Я вам об этом написал. И граф продолжил срывающимся от гнева голосом: «Я получил сведения, сударь, о вашем участии касательно...» «Касательно!» — он остановился, задыхаясь от ярости. «Я вас понимаю». Бомарше все так же нежно улыбался. «В гневе трудно формулировать. Позвольте мне. Тем более, что удачная реплика — моя профессия. Итак, во-первых, вы получили сведения о некоем эпизоде, героиней которого была некая дама. Эпизоде? Так вы называете грязный фарс, с которого началась гибель королевы Франции, который придумали вы, жалкий писака?» Граф уже сладил с гневом, был холодно невозмутим. «Но сначала я хотел бы, сударь, услышать от вас все подробности, прежде чем...» «Вы убьете меня?» «Да, я убью вас». Заключительная фраза дискуссионна по понятной причине. Я постараюсь не дать вам этого сделать. Что же до подробностей, вот эта часть фразы мне нравится. Я даже кое-что подготовила, смею надеяться, с лихвой вознагражу ваше любопытство. Вы пришли услышать об одном эпизоде, но услышите о двух. О двух, я бы сказал, таинственнейших эпизодах, героиней которых оказалась она, королева Франции. Но одно уточнение. Вы должны понять, дорогой граф, что пришли в дом Бомарше. Но оказались где? В театре. Я не позволю издеваться. Граф в бешенстве вскочил и попытался схватить Бомарше за горло. С удивительной легкостью грузный Бомарше выскользнул из его рук и отпрянул к комоду. В руках у него оказалась шпага, которую он приставил к горлу графа. Свободной рукой, с легким поклоном, он уже протягивал ему другую шпагу. Граф растерянно взял шпагу, а Бомарше опустил свою. — Вы не правы, граф. Стоит ли убивать меня, так ничего и не узнав? Или лучше все-таки повременить и дать мне усладить вас подробным рассказом? А самого себя? Продолжал тяжело дыша Бомарше недурными воспоминаниями, столь необходимыми в сегодняшний вечер. Граф молча отшвырнул шпагу, и Бомарше, не оборачиваясь, тоже отбросил свою. В этом жесте был шик. Зазвенев, моя шпага упала в углу комнаты. Экой вы безумец, граф! — А я всегда полагал, что шведы рассудительны, — сказал Бомарше с вновь обретенной улыбкой. — Поверьте, я отнюдь не склонен нынче к шуткам. — Вы действительно пришли в театр? Ибо те два эпизода, которые, не побоюсь сказать, перевернули судьбу великой страны, да и мира, на самом деле были всего лишь двумя пьесами, сочиненными Бомарше. Где, кстати, вы были одним из действующих лиц. и эти пьесы сегодня предстанут перед вами. Выражайтесь яснее, сударь, иначе сгоряча убьете. Да, вы необычайно страстный швед, — веселился Бомарше. Что же касается ясности... Ах, дорогой граф, в отличие от грубости, ясность — редкое свойство в этом не лучшем из миров. И рассказ мой, который вы пришли услышать, потребует от вас размышлений. Хотя размышления, если вы сильны мира сего, то думаете вы и разумом сильны, — вопрошал в моей пьесе Фигаро. Кстати, подаваться из зала, я прошу прощения у вас за его шутку. Что делать? Как вы вскоре узнаете, персонажи моих пьес часто выходили из-под контроля их творца. Разговор прервал Фигаро. Слуга вошел и молча уставился на Бомарше. — Он? — спросил Бомарше. Слуга кивнул. — Попроси подождать. — Всего несколько минут. Только очень вежливо. — В гневе он невозможен, — вздохнул Бомарше. Ферзен тотчас насторожился. Бомарше засмеялся. — Как вы нервны! Ваша рука забавно ищет отсутствующую шпагу. Да полноте, граф! Разве Бомарше допустит нарушение законов гостеприимства? Тем более, что пришедший господин отлично вам известен и даже состоит с вами в самой дружеской переписке. Более того, благодаря ему я имею честь видеть вас в своем доме, а пожаловал он по моей просьбе, ибо он тоже персонаж моей пьесы, одно из действующих лиц. Я еще раз хочу подчеркнуть, вы пришли в театр, где перед вашим приходом судьбе угодно было показать пролог грядущего представления. Его, надо сказать, великолепно исполнил гражданин Фуше. Благодаря ему автор грядущей пьесы, он же одновременно ее главный герой, то бишь Бомарше, уже представлен. Это всегда так скучно — объяснять в пьесе предысторию героя. Никакого действия, сплошная болтовня. Здесь, как правило, драматург фальшивит, а зритель дремлет. Так что спасибо Фуше. Он все объяснил. Кстати, он осведомлен, что вы в Париже. Ему заплачено. И много он взял? Впрочем, глупый вопрос. 100 тысяч дашь — возьмет. Ну и грош дашь — тоже возьмет. Таковы наши новые отцы Отечества. Послушайте, я не смогу долго слушать ваше поясничание. Да-да-да-да, вы пришли убить меня, и вы торопитесь, я помню. Бомарше на всякий случай отступил к комоду, где лежал ящик с пистолетами, и, облокотившись на него, невозмутимо продолжал. — Что ж, хватит отвлечений. — За дело, граф. Итак, столь интересующая вас история, а точнее пьеса, сочиненная Бомарше, начинается. На календаре в момент поднятия занавеса 1785 год. Бомарше на сцену! Как уже поведал без вас гражданин Фуше, в том году Бомарше был очень знаменит, находился в пике своей славы. Вам, дорогой граф, случалось быть любимым женщинами, но не случалось быть любимым страной. Постарайтесь представить. Весь Париж сходит с ума от вашей запрещенной пьесы. Вашими остротами разговаривают в гостиных. Ваши часы носят во дворцах. Вы богаты. И еще. Вы помогли целой стране завоевать независимость. И вот когда Бомарше окончательно поверил в свою важность, к нему явились гвардейцы короля. Акт первый. Явление первое. Посреди ночи его дом обыскивают, роются в бумагах на глазах полусонных, испуганных домашних. Бомарше узнает, что его велено отвезти в тюрьму. Такова, оказывается, прихоть короля. И его, грубо толкая, сажают в вонючий тюремный экипаж и увозят прочь из роскошного дома. Он даже не успел поспать на дорожку. Он ведь был уверен, что его везут в крепость напротив, в Бастилию, тюрьму для знати, для людей известных, но нет. Везли долго и привезли в вонючую тюрьму Сен-Лазар, где сидят нищие, проходимцы, сутенеры, проститутки, и выбросили в грязную камеру, где он понял, что такое счастье. Оказывается, это иметь возможность пописать. После чего ему приходится спустить штаны во второй раз, и два здоровенных монаха, согласно правилам этой тюрьмы, порют его, причем по очереди, чтобы не уставать. Согласитесь, не лучшая участь для немолодой, полувековой, сидя на которой я создал Фигаро. Между тем весь Париж негодует, ибо весь Париж, если вы еще не забыли, презирал тогда короля и любил Бомарше, и особенно негодует. Я запрещаю вам произносить ее имя, — вырвала Суферзена. Послушайте, да воздержитесь от глупостей. Даже королю не удавалось запретить Бомарше говорить. Бомарше — свободный болтун. Так что, коли вы еще раз меня прервете, я действительно умолкну навсегда. И швед опять обуздал себя. Он сказал со спокойным достоинством: — Конечно же. Продолжайте, сударь, и позвольте принести вам свои извинения. Будьте совершенно свободны, прежде чем вы меня убьете, — засмеялся Бомарше. — Именно так. Бомарше, веселясь, покинул местечко у комода с пистолетами и уселся в любимое вольтеровское кресло. —